Лицин, Лицин! Вдруг раздался голос владыки небожителей. Старик торопливо захлопнул окно и поспешил на зов. Я приказал тебе не открывать окна и не заглядывать в него, будто тать. Небожитель был вне себя от гнева. Как ты посмел нарушить мой запрет? Да еще стенаешь и оглашаешь воздух вздохами. Не иначе подумываешь вернуться. Я с самого начала не хотел тебя оставлять, потому что знал, что твое сердце еще не оторвалось от мирской пыли. А посему уходи, не оскверняй обитель бессмертных. Что мог ответить Лицин? Он лишь склонился в низком поклоне и попросил прощения, а потом с мольбой промолвил. Мне пришлось перенести множество невзгод, чтобы попасть сюда. Я даже рисковал жизнью. Сейчас у меня уже нет сил выбраться прежним путем, ведь надо проползти больше 30 ли по узкому лазу. К тому же корзины, в которой я спустился, тоже нет. Ее давно подняли наверх. «Не тревожься», — улыбнулся бессмертный, — «есть другой путь. Тебя проводят». Успокоившись, Лицин низко поклонился старейшине и, поблагодарив его, направился к двери. В этот момент один из приближенных, сидевших в восточной стороне, что-то шепнул владыке на ухо. «Вернись!» — послышался приказ. «Может быть, снова за меня кто-то заступился и посоветовал владыке оставить здесь?» — обрадовался Ли. Он поспешно вернулся на место и опустился на колени. «Интересно, зачем владыка позвал Лицина? Что сказал он ему?» «Я отсылаю тебя обратно», — проговорил старейшина небожителей. «Но ведь ты не можешь там жить. У тебя нет никаких следов к существованию. Взгляни, вон там на полках лежит множество книг. Выбери одну, где говорится о том, как искать средства к жизни. Почитай ее, и тебе сразу все станет ясно». Забавно. Оказывается, небожителям известно только то, что у них под носом. А вот о том, что делается в Циньчжоу, они не догадываются, — подумал Лицин. «Владыке невдомек, что у меня дома десятки тысяч монет, да моя родня надарила мне всяких ценностей на 1000 лянов серебра. Он же толкует, что мне не на что будет жить. Можно подумать, что-то изменилось за эти 2 дня». Отказываться было неудобно, и Лицин, подойдя к полке, взял самую тощую книжку. «Отыскал?» — спросил старейшина. «Отыскал», — ответил Ли с поклоном. «Коль так, иди». Лицин снова пошел к двери. В этот момент второй небожитель, сидевший у западной стороны, склонился к владыке и что-то шепнул. Старец кивнул. «Лицин, вернись!» «А вот уж сейчас непременно оставит», — решил он и снова ошибся. «Дорога длинная, и тебе придется идти довольно долго», — сказал владыка. «Закуси здесь, потому что дома ты ничего не найдешь из съестного». К старику подошел отрок и протянул ему 2 камешка величиной с гусиное яйцо, которые старик принял за клубни. Ароматные и сладкие эти камни, к тому же, были мягкими и нежными. Они оказались гораздо вкуснее темной глины, которую Лицин жевал в пропасти за облачных врат. Старик поблагодарил низким поклоном. — «Лицин, — сказал владыка, — ты сейчас уйдешь, а вернешься обратно через 70 лет. Помни, что жизнь многих отроков Циньчжоу находится в твоих руках. Поэтому веди себя достойно и не замарай себя низким поступком. А теперь хорошенько запомни одно заклятие. Взирая на камни, иди. Вещей нчицы внемли, подле злата живи. Пей придет, уходи». Лицин, склонившись в поклоне, внимал заклятию, но ничего из него не понял.